Покачивая головой, он уселся на место водителя. «Удивительное состояние. Я чувствую, что мне повезло. Меня с детства, когда я еще учился в начальной школе, никто никуда не выбирал. Да и сейчас, в общем-то, это случилось только благодаря Юпкетчеру. Я путешествую, сидя на унитазе. Как только мы тронулись со стоянки, я сразу же почувствовал, что руль в надежных руках. Время то летело, то останавливалось. Недалеко от въезда на скоростную автостраду мы попали в пробку. При быстрой езде дырявый брезентовый верх еще спасал, но когда джип еле полз, да еще под дождем, приходилось несладко. Мало того, что отсутствовал кондиционер, вентиляции тоже не было, и постоянно приходилось вытирать то пот с лица, то запотевшее ветровое стекло. «Бензина хватит?» «Хватит. Счетчик барахлит. Если эти двое едут той же дорогой, нам все равно не успеть. Может, поедим карре-райсу или еще чего-нибудь?» Карре-райсу — рис с кусочками мяса и подливкой из керри. «Ну что вы! Еще и получаса не прошло, как они выехали. К тому же я знаю короткий путь, по нему может пройти только джип, так что терять надежду рано». «Да, терять надежду рано». То ли продавец прикидывался таким сговорчивым, то ли чувствовал себя не особенно уверенно, во всяком случае вел он себя как-то неестественно. «По дороге выйду и куплю что-нибудь на ужин. Мы, наверное, будем проезжать какой-нибудь продуктовый магазин?» «У меня там припасов полно. Корабль как-никак предназначен для дальнего плавания». «Что вы говорите? У вас должно быть прекрасный аппетит. Ладно, потерпим. Думаете, есть у нас шанс? Сможем их обойти? Они ведь ни перед чем не остановятся. И к тому же у них ключ. Запремся изнутри на задвижку, дверь железная. А что, если они устроятся снаружи, и мы не сможем выйти? Я же сказал, что припасов навалом. Любую осаду выдержим». Продавец насекомых рассмеялся. Кажется, я его убедил. Он смеялся заразительно, от души, но мне было не до шуток. «Что я буду делать, если зазывала попытается использовать женщину в качестве приманки? Смогу ли не открыть? Дверь, конечно, железная, но сердце-то не железное. Что мы будем делать, если они опередят нас? Удастся нам с ними справиться? Придется повозиться». Когда он разговаривает, у него изо рта брызги летят. Говорят, что люди, у которых выделяется много слюны, отличаются буйным нравом. Проезд через контрольный пункт на платной автостраде был почему-то ограничен, словно опомнившись, пропустит 3-4 машины и опять закроют. Подбородок отчаянно щипало, кожа воспалилась от пота. Посади пингвина в горячий источник, он сразу взбесится. Они, я думаю, тоже на машине. Скорее всего, но я не знаю, какой марки. Да если бы и знал, через мокрое стекло, дворники работали плохо, можно было разглядеть лишь впереди стоящую машину. Хотелось снять рубаху и выжать ее. Хоть бы ветер подул. «Вы на своем джипе часто, наверное, ездите на дальние расстояния?» «Раньше, да, когда работал у фотографа. А теперь?» «Теперь нет. С этим покончено. Стоит мне установить фотоаппарат, как сразу нападает невыразимая тоска. Может, я просто неисправимый лентяй?» «Я тоже лентяй. Не зря говорят, что наши далекие предки испокон веку были самыми ленивыми из всех животных. Оттого-то им и пришлось работать головой, и из обезьян они превратились в людей». «Это тоже из газетной статьи?» «Фотограф, по-моему, прекрасная профессия». «Это со стороны так кажется. К тому же я был всего лишь практикантом. Как это хорошо иметь приличное занятие. Полицейский спрашивает, чем занимаетесь, и вам не надо, запинаясь, что-то смущенно лепетать». Проехали контрольный пункт. Пейзаж вдруг начал казаться прозрачным. Машина шла не очень быстро, но от того, что автострада возвышалась над землей, ветер продувал кабину насквозь.